Возможно, Агресте станет новым индустриальным полюсом Баии, соперничая с промышленным центром Арату в окрестностях Сальвадора, столицы штата. Вернутся времена изобилия и оживления. Снова возникнут основания гордиться своим горячо любимым краем, изобилующим лесами и реками. Агресте заблистает яркой звездой на карте Бразилии. «Что там капитан Асканио накручивает, черт возьми?» — спрашивает Оснар. «Что-то он утаивает». «Утаивает? Просто Асканио еще не хочет разглашать планы организации туристского комплекса. Но, похоже, они замечательны», — откликается Дона Кармазина. «Он упомянул что-то об индустриальном полюсе». «Это такое выражение. Вы же не станете отрицать, что туризм сегодня — индустрия самого большого значения», — поясняет Дона Кармазина. «К тому же Асканио влюблен». Волнующим возгласом «Да здравствует Сант-Анна до Агресте!» Асканио заключает свое пламенное, хотя и несколько сбивчивое выступление. С угла площади Модеста Пиреса доносится пропитой голос козлиного духа в запоздалом приветствии. «Да здравствует Асканио Триндаде! Да здравствует его возлюбленная! Когда свадьба, Асканио?» Леонора краснеет под смех Элизы и Доны Кармазины. Не прислушиваясь к кричам вокруг скверика, прохаживаются под руку девушка и юноша. Они открывают аллею для прогулок. Леонора смотрит на Асканио, протягивает ему руку. Еще одна пара влюбленных обходит площадь. Дона Кармазина вздыхает взволнованная. Полковник Артур де Фигейредо садится с Тиетой на одну из скамеек. Говорит доверительно, поглаживая ей руку и разглядывая кольца, настоящие или поддельные бриллианты. Если настоящие, им нет цены. «Кончится тем, что мой приемный сын Асканио сойдет с ума от этой истории с туризмом. Представь себе, он появился у меня на Фазенде и передал, что они соорудят здесь фабрики, построят город в Мангесеку». Импровизированный оркестр, оплаченный префектурой, начинает играть танцевальную музыку поочередно на все вкусы, и тут же появляются пары. Леонора смотрит на Асканио, он улыбается, услышав ее шепот. «Пойдем». Они поднимаются на эстраду, гармоника играет карнавальный танец, Леонора скользит с полузакрытыми глазами. Асканио ведет девушку, легкое тело прижалось к нему, распущенные волосы касаются его лица. Он чувствует ее горячее дыхание. Танец завоевывает площадь. Танцуют все. Ровно в 9 часов вечера на эстраде свет погас, положив конец танцам. Но Дона Кармазина придумала прогулку к реке. Своего рода ночной пикник. В баре Сео Мануэла они запаслись пивом и гуараной, пирожками с треской, коронным блюдом португальца. Все рассаживаются на камнях. Оснар достает открывалку для бутылок. Дона Кармазина разворачивает сверток с пирожками. За едой беседуют. Отрешенные Асканио и Леонора, держась за руки, глуповато улыбаются. Тиета, проявляя нетерпение, встает. «Я умираю от усталости. Предлагаю...» Она не успела объявить свое предложение. «Оставить тут пару влюбленных, а тем, кто хочет спать, отправиться по домам. Ночным же охотникам разойтись по темным переулкам», как Барбоза, сидевший рядом с нею, указал на город и спросил. «Что это там за свет? Похоже на огонь». «Не похоже, а на самом деле полыхает огонь. Вздымаются языки пламени, в темноте разгорается зарево». «Пожар!» — восклицает Аминтес. «Где это?» Асканио тоже поднимается. Перед мысленным взором возникает карта города. «Это глубокая яма». «Ах, боже мой!» — стонет Дона Кармазина. «В глубокой яме живут беднейшие из бедняков. Те, у кого нет ни кола, ни двора, нищие, бездельники-пьяницы, старики, выпрашивающие кусок хлеба на улицах в центре». «Скорее туда!» — Асканио помогает Леоноре встать. Тиета уже пошла, не ожидая приглашения. Давно еще, молоденькой девушкой, она как-то вечером, гуляя с коммивояжером на берегу бассейна Катарины,